Глава 43. Марти. Свет фонаря Марти высветил черную плетеную сумку на полу пещеры, и грудь его сжалась. Сумка лежала всего в нескольких метрах под ними и на таком же расстоянии от стены. Остановившись, он коснулся плеча Эльзы и направил луч вниз. Та тоже увидела сумку и кивнула. Как и договорились, они быстро передвинули сдвоенные баллоны за спину. На такой глубине, если на них нападут, то сверху, а не снизу. Когда все было готово, они быстро заскользили к черной сумке. Почти тут же, сверху, в их сторону что-то метнулось, и Марти почувствовал укол в плечо. Наверное, русал не рассчитал расстояние, и бросок не удался. Марти чуть развернулся, готовясь принять более сильный удар. Русал, тот или другой, возник из ниоткуда и вонзил копье ему в туловище. Марти попытался увернуться, но не успел. Колючка ската вонзилась ему в бок. На сей раз боль была острой и обжигающей. Когда русал выдернул копье, Марти ухватился за древко и дернул его на себя вместе с русалом и одновременно ударил подводным ножом сверху, погрузив лезвие в шею твари. Та отчаянно дернулась, вырвала нож из руки Марти и исчезла во мгле. Марти уже перевернулся лицом вниз и поплыл к сумке. В свете фонаря увидел, Эльза уже там. Из сумки она достала винтовку и оттолкнулась одна, подняв тучу ила. Оказавшись в метре от него, она вдруг дернулась и выпустила оружие. Марти пронесся мимо нее. Если он не подхватит винтовку, их обоих ждет неминуемая гибель. Но винтовка уже исчезла в иле. Ругаясь про себя, он полез за ней, слепо ощупывая все вокруг и прекрасно понимая. Если он ничего не видит, это не значит, что его не видят русалы. Они его слышат, эхолокация, и точно знают, где он находится. Он нашарил на дне лишь камень, черт возьми. У него нет времени на поиски. Рука коснулась металла. В следующую секунду он обеими руками подхватил штурмовую винтовку и оттолкнулся от дна. Вынырнув из мутной воды, он увидел Эльзу. С ножом наперевес она отгоняла двух русалов, плывущих перед ней с копьями в руках. Но почему они на нее не нападают? Через секунду Марти понял, они просто отвлекают ее внимание. Сзади с копьем наперевес к ней несся третий. Марти навел на него штурмовую винтовку и нажал на спусковой крючок. Оружие было скорострельным. 700 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы на этой глубине от 15 до 20 метров. Русал был всего в 3 метрах, и очередь разнесла тело в клочья, убив его мгновенно. Марти повернул оружие в сторону двух других русалов, готовый обрушить на них град свинца, но те уже скрылись из вида.